полуразрушенный, полужилец могилы. О таинствах любви зачем ты нам поешь? Зачем? Куда тебя домчать не могут силы, как дерзкий юноша, один ты нас зовешь. Томлюсь и пою, ты слушаешь и млеешь. В напевах старческих твой юный дух живет. Так в хоре молодом, ах, слышишь, разумеешь, цыганка старая одна еще поет. 4 января 1888 года.